Другая жизнь. Скоро после этого горя у меня началась другая жизнь. Совершилось чудо. К тому времени, к началу июня 1947 года, я, спустившись с балкона, давно жила на улице, то есть во дворе. И меня уже успели удочерить. Это была женщина соседнего двора, которая потеряла своего ребенка. Она жила в одноэтажном домике под деревом, в густой тени. В комнате этой женщины царил полумрак. Над кроваткой висела увеличенная фотография умершей девочки с прикрепленным черным бантом. Тетя меня мыла в корыте, и это было жутко противно. Чужие руки трогали меня, фу. Я не помню, но, возможно, она помазала мою голову керосином. Я поспала под портретом недолго, одну ночь, и убежала к себе во двор. Портрет, портрет. Всегда портрет с устремленными на тебя глазами. И женщина, вечно темная, маленькая, озабоченная, которая почти не смотрела на меня. Она в полутьме доставала из шкафа драгоценные дочкины одежки и, сомневаясь, поглядывала в мою сторону. Она явно хотела привыкнуть ко мне и пока не торопилась раскрывать все свои богатства. Но я ушла гулять во двор и не вернулась. Я почему-то ждала свою собственную маму, которая уехала 4 года назад в Москву учиться, и пока что не приехала. Только посылала небольшие деньги, на что мы и покупали по карточкам хлеб и изредка керосин. Я вольная, как птица, лохматая, вся в расчесах от клопов и вшей, видимо, уже пыльная после помывки. Зеркал в те времена не было, я не видела себя, как все бродяги. Бегала по двору, не зная своего будущего. Но прискакали довольно взрослые дети-соседи сверху из нашего подъезда. Дети врагов и сами мои враги. Они меня всегда гоняли и били. Парень и девка, брат с сестрой. Я их боялась и спряталась за угол. Но они вдруг весело, как друзья, закричали издали, чтобы я шла к ним домой. Меня ждет мама. Вот так получается в жизни. Твои недруги, мучители, вдруг поворачиваются к тебе совсем другими лицами, светлыми, добрыми. Потом я наблюдала это не раз. Я заортачилась и не поверила. Домой, к врагам, какая еще мама? Та черная тетенька с портретом на стене. Но они кричали: «Мама, мама твоя приехала с Москвы!» Нечто невероятное. У меня закружилась голова. Но уличные дети никому не должны доверять. И не хотят ли они меня обманом вернуть домой, под ключ, или сдать в детский дом? За мной охотились 2 тетеньки из какого-то отдела, чтобы отправить в детдом. Я их боялась, как огня. Однажды я уже напоролась, поскребла ногтем по чьей-то спине со словами «подайте копеечку», и вдруг передо мной, повернувшись, возникла та самая тетя, как из страшного сна, и сказала: «А, вот ты где! Как я от нее тогда бежала!» Но я пошла с моими врагами. Мы поднялись, прошагали мимо двери нашей квартиры, за которой меня напрасно ждали бедная бабушка и Вава, покинутые мной. Мы поднялись этажом выше, и меня ввели в комнату, где за столом сидела моя собственная мама. Я поперхнулась и зарыдала от счастья. Меня как взорвало. Я не видела мою дорогую 4 года. Родное лицо улыбалось мне, но появились и ямочки под глазами. Они возникали, когда мама хотела плакать от умиления, например, когда она видела меня после разлуки. И точно такие же ямочки теперь у моей дочери. Моя мама усадила меня и стала, как маленькую, кормить с ложечки манной кашей, которую она специально в ожидании сварила, с молоком, маслом и сахаром. Меня вырвало. Потом я помню, что мама меня обмыла и на руках понесла в баню. Я ужасно стеснялась, что меня тащат у всех на глазах, здоровую дылду. Но мама оставила меня 5-летней и привыкла, что дочку можно носить. В бане меня постригли наголо, оставив только чубчик. А уже ночь мы провели на деревянных брезентовых раскладушках под названием «козлы», ударение на «о», на чистейших белых простынях, в огромном зале в аэропорту, среди десятков таких же спящих. Я спать не могла. Запах свежего белья, высушенного на солнце во дворе. Мама рядышком и спит, держа меня за руку. Это было 9 июня. Я всю жизнь помню эту дату. На исходе ночи нас подняли, посадили в самолет, в котором железные скамейки тянулись вдоль бортов, как теперь в метро. Мы летели очень долго, самолет швыряло, он проваливался в воздушные ямы, душа уходила в пятки. Мы прибыли на место утром. Я была в новых коричневых сандаликах, надетых на носки. На мне были трусы, майка и ярко-красное платье. Еще у меня было большое коричневое клетчатое пальто. Я чувствовала себя как Золушка на балу, совершенно не в своей тарелке. Начиналась новая жизнь. Забегая вперед, скажу, что мне там не оказалось места.